Глава 21. Кабинет погрузился в напряженную тишину. Представитель Министерства авиапрома смотрел внимательно, не сводя с меня глаз. Гурцевич вопросительно посмотрел на Вениамина Григорьевича, а третий член этой распределительной комиссии улыбался. «Чего вы так на меня смотрите, Вячеслав Сергеевич?» — улыбаясь, спросил Вениамин Григорьевич. Слова чиновника с ужасной ямочкой на подбородке, ставящие крест на распределение в КБ МИГ, еще отдавались эхом в моей голове. Только не пойму, чего он такой веселый. «Я что-то не то сказал?» — обратился ко всем представитель министерства. «Не понимаю вашей радости, Вениамин Григорьевич. Я, кстати, тоже», — поддержал меня Гурцевич. «Товарищ Родин изъявил желание работать в конструкторском бюро МИГ. С чего вы решили, что его там не ждут? Летчики на фирму МИГ не нужны. Что в моих словах вам непонятно? Нет заявок, просьб, рекомендаций, направлений, желаний руководства. Какой хотите выбрать ответ?» «Честный и прямой», — произнес я. «Места в конструкторском бюро МИГ есть, потребность тоже. Об этом прекрасно знают в министерстве. Получается, что тут два варианта, почему из меня сейчас делает дурака. В министерстве не хотят развития конструкторского бюро МИГ, поэтому вставляют палки в колеса со всех направлений. Не просто же так, на фирме всего 4 летчика. Плюс любая авария рассматривается комиссией по расследованию авиационного события как измена родине. Это вариант номер один. Вариант под номером два – личная неприязнь ко мне со стороны кого-то в министерстве. Звонки Гурцевичу, задержка с вручением приглашения в посольство, а теперь и непонятки с распределением. Событие одной цепи, ведущей к одному человеку. Кажется, Егор Чубов собрался взять реванш». «Вы не переживайте, Сергей, без работы мы вас не оставим», — посмеивался Вениамин, дырявый подбородок, надевая очки и просматривая бумаги. «Конечно, не волнуйтесь, молодой человек, выбор у вас колоссальный», — успокаивал меня его коллега. «Какой-то развод начинается, но не могли на фирме МИГ взять и кинуть меня с Ваней, им же нужны люди. Зачем тогда нас было подготавливать к работе в их конструкторском бюро?» «Так, ну вот, смотрите, как вам повезло, мест уйма», — посмотрел на меня поверх очков Вениамин Григорьевич. «Знаю, что вы отличный летчик». «Лучший в этом наборе», — поправил его Гурцевич. «Вот это оценка. Первый раз слышу в мой адрес такое. Не зазнаться бы». «Хорошо. Раз все так, как сказал начальник школы, то лучшему летчику на выбор предоставляем 3 лучших места. Новосибирский авиационный завод, Киевский завод, завод имени Гагарина в Комсомольске-на-Амуре», — продолжил Вениамин Григорьевич. «На фирме МИГ очень ценят преданных людей, не сомневающихся в своем выборе профессии и месте работы. Если проявлю сейчас хоть каплю интереса к другой структуре или предприятию, это приведет к проблеме с попаданием к микояновцам. Это будет козырь для этих двух распределителей из министерства». «Мне эти 3 места неинтересны. Я дал принципиальное согласие на работу в конструкторском бюро МИГ». «Скрывать факт предварительных разговоров с фирмой теперь нет смысла, да и нет здесь состава преступления. Блатом ни я, ни Ваня Швабрин при распределении не пользовались. Это был выбор старшего летчика фирмы и всего остального летного состава». Вениамин Григорьевич задумался, а его коллега Игорь Васильевич взял слово. «Давай еще какой-нибудь вариант предложу, Сергей. Подумай о своем будущем». Уступать было нельзя. Без работы все равно не оставят, так что надо стоять на своем. «Подумал. Не утруждайте себя в зачитывании списка других мест работы». «Товарищи, мне лично довелось беседовать со старшим летчиком фирмы. Он мне назвал фамилии 2 летчиков, которых они рассматривали на свободные должности», — сказал Гурцевич. «Это хорошо, что вы беседовали. У Министерства и Управления летной службы, в частности, есть более достоверная информация», — ответил Игорь Витальевич. «Тогда вы не будете возражать против звонка на фирму МИГ, чтобы они прояснили ситуацию?» — сказал Гурцевич и встал из-за стола. «Конечно. Только это уже не важно. Сейчас Родин выберет предварительно место работы, а потом делайте, что хотите. Выбирайте, Сергей Сергеевич». «Предсказуемы эти два чиновника. Все хотят от меня согласия работать в другом месте. Надо упираться дальше. Тогда будет возможность Гурцевичу позвонить». Вениамин Григорьевич продолжил перечисление заводов по серийному производству и ремонту авиационной техники. Как это ни удивительно, все они находились на солидном расстоянии от Москвы. «Я уже выбрал место работы». «Родин, чего вы упираетесь?» — возмутился Игорь Витальевич. «Нервный какой. Смотрел бы он лучше в окно и не мешал, а тут только ворчит не по делу. Авторитетом пытается давить». «Воды?» — попытался разрядить обстановку Гурцевич. «Можно. На подоконнике есть графин со стаканами?» — ответил ему начальник школы, который не собирался быть официантом для представителя министерства. «Хе-хе, я знал, что у Вячеслава Сергеевича есть чувство юмора». «Шутите, значит? Ничего», — ответил Игорь Витальевич и пошел за графином. «Родин, ты выбрал что-нибудь для себя?» «Вот пристали. Интересно, насколько у них хватит терпения? Или они думают, что заставят меня согласиться на условно-авиаремонтный завод в Барановичах?» «Хотели бы принудительно отправить, уже бы это сделали. Значит, заявка на меня есть в министерстве. Все больше склоняюсь к варианту номер два, который указывает на шаловливые ручки Егора Алексеевича». «Для себя место работы выбрал, повторять его снова не вижу смысла», ответил я, когда Игорь Витальевич вернулся к столу, небрежно поставив на него графин. «Что вы за человек, Родин?» — покачал головой Вениамин Григорьевич. «Ну, хорошо. Надо тебе в конструкторское бюро. Вот есть место в КБ Туплева. Только одно. Согласен?» «Блин, чего он такой настырный? Придется еще раз повторить». «Нет, можете больше не спрашивать». У Вениамина Григорьевича затряслись скулы. Он налил себе воды из графина, при этом был напряжен настолько, что немного пролил на стол. «Выйдите отсюда. Зайдете после всех», — тихо сказал Вениамин. «Понял. Хорошего дня», — спокойно ответил я и направился к выходу. Мне показалось, господин впадина на подбородке кинет мне стакан в спину. Как же так Егору Чубову удалось их подготовить? Видимо, действуют они ограниченным кругом. Какой же тогда сейчас должности Чубов в министерстве, раз может вот так вступать в сговор с управлением летной службы? Выйдя в коридор, я ускорился, чтобы рассказать все Ивану. Возможно, его также будут сейчас прессовать. Заглянув в класс, где сидел Швабрин, я позвал его в коридор. Как только он услышал от меня пересказ событий в кабинете, изначально не поверил. «Бред какой-то, Серый. Ты думаешь, что они реально пытаются нас как лохов развести?» «Дешевый развод, согласен. Поэтому и нужно быть внимательнее. Возможно, будут еще подводные течения». Гурцевич шел по коридору и позвал за собой Ивана на беседу в кабинет. Швабрин пошел вслед за ним и скрылся за дверью. Не прошло и пяти минут, как я услышал громкие возгласы из кабинета. «Чего хорохоришься, Швабрин? Работать совсем не хочешь?» — кричал Игорь Витальевич. «Как таких еще держат в министерстве?» Дверь открылась, и спокойным шагом вышел Иван. Увидев меня, он развел руками и улыбнулся. «Не срослось. Предложения в Тбилиси и Ташкент меня не устроили». «Странная история, верно?» «Давай потерпим. Пусть пройдут сейчас все, а потом мы. Главное, чтобы никого к микояновцам за это время не отправили». Ожидание было недолгим, и через час мы со Швабриным стояли перед кабинетом. Гурцевич вышел к нам и сказал мне заходить первому. «Стой на своем, если хочешь к Федотову, понял?» — шепнул он мне и ушел дальше по коридору. «Кажется, Гурцевич решил меня оставить одного с представителями министерства. Может, он как раз и звонит в КБ МИК, чтобы прояснить ситуацию». Ваня пожелал мне удачи, и я вошел в кабинет. Чтобы спастись от летней жары, в кабинете включили кондиционер. Его рычание сопровождалось шмыганием со стороны Вениамина Григорьевича. Дай бог здоровья ему, но видок у него был болезненный. «Вы под... чихнул несколько раз Вениамин Григорьевич. Час назад еще был бодрым, а тут сморил его насморк. «Будьте здоровы», — сказал я. «Давайте уже закончим, Родин. Пойдете работать в конструкторское бюро Сухого», — произнес Игорь Витальевич, пока его коллега утирал нос. Я промолчал. Решили все-таки поставить меня перед фактом. «Это не шутка, молодой человек. За этим конструкторским бюро большие перспективы. Что в микояновской фирме?» Добавил Игорь Витальевич, сняв с себя галстук. «А вся страна летает на самолетах МиГ». Вениамин Григорьевич вытер нос и отклонился назад. «Решение принято, товарищ Родин. Вы направляетесь на работу в КБ Сухого свободный». И в этот момент дверь в кабинет громко открылась. На пороге стоял Федотов в генеральской форме и фуражкой в руке. Из-за его спины показался Гурцевич и, слегка улыбнувшись, подмигнул мне. «Доброго дня, Александр Васильевич!» – поздоровался Игорь Витальевич. По выражению лица Федотова было видно, что он недоволен. Нездороваясь, он молча достал из портфеля документы и положил перед Вениамином Григорьевичем. «Ну вот!» «Нам меньше работы. Заявка на вас появилась, товарищ Родин. Мы уже вас чуть было принудительно не отправили в другое конструкторское бюро». «Что значит принудительно?» – спросил Федотов, посмотрев на меня, а потом повернулся к Гурцевичу. «Сергей Сергеевич не хотел ничего слышать о других местах работы», – сказал Вячеслав Сергеевич, не давая открыть рот двум представителям министерства. После небольших трений я написал заявление и вышел из кабинета. Зашедший следом Иван вышел гораздо быстрее. Федотов все это время был в кабинете и не выходил. Похоже, что проблема разрешилась. «Цирк устроили с этим распределением. Раньше все решалось в кабинете начальника школы, и то все уже было известно заранее. А сейчас целая процедура», — сказал Федотов, спускаясь по лестнице вместе с нами. Выйдя из здания, он расспросил нас о том, как было дело с распределением. Мы подошли к его черной «Волге», куда он забросил портфель и фуражку. После нашего рассказа он почесал затылок и крепко пожал каждому руку. «Молодцы, что не поддались на уговоры. На нашей фирме преданность ценят больше всего», — сказал Федотов, сел в машину и уехал. Вечером я, довольный с букетом, ждал Веру на выходе с проходной Лии. Увидев меня, она быстро перебежала дорогу и крепко обняла. «Красивые цветы. Как распределение? Мы остаемся здесь или куда-то едем?» — спросила она, вдохнув аромат красивых роз. «Остаемся. Или ты уже собрала чемоданы? Были небольшие проблемы, но все разрешилось», — сказал я, и мы пошли с ней в сторону дома. «Сережа, когда тебе было легко? Вспомни хоть один подобный эпизод», — улыбалась Вера, поправляя прядь волос. «Зато не скучно». «Это уж точно. Как вообще прошло это мероприятие?» Не удержался и рассказал, как на самом деле все обстояло. Вера слушала внимательно, пару раз возмутилась, а потом задумалась над природой столь странного поведения господ из министерства. «Сережа, он не отстает от нас, разве не видишь? Опять этот Егор Алексеевич козни строит. Его, кстати, повысили в должности, девчата напели на работе. Так противно было слушать, как они его восхваляют». «Ничего, главное, что он уже к нам не приезжает, верно?» «А зачем? Он женился. Тесть у него очень важный», — сказала Вера, и я ждал, когда она назовет мне имя той, с кем породнился товарищ Чубов. Здесь удивлений у меня не было, поскольку женился он на дочери товарища Русова. Почти что династический брак. Следующий месяц проходил еще под впечатлением распределения. Разговоры были только о будущей работе. Все слушатели перешли на полеты только на той технике, которую им предстоит эксплуатировать на будущих должностях. Исключение составлял только Боря Чумаков. Он получил распределение в ЛИИ и летал на том, что останется. К великому сожалению, состоялась реинкарнация Коли Морозова. Будущая работа в КБ Сухого вскружила ему голову. Теперь он при любом удобном случае высказывал свое недовольство любой техникой, кроме продукции фирмы Сухого. На одной из подготовок к полетам ему в голову буквально моча в голову ударила. «Вот что такого в МиГ-29? Самолет ближнего привода, двигатель проблемный, авионика? Я полетал на Су-27 и могу сравнить». Так его монолог продолжался очень долго. Швабрин пытался с ним спорить, что два истребителя Су-27 и МиГ-29 несколько разные классы. «Морозова можно понять. Он теперь человек фирмы и должен работать в ее интересах. А мы с Иваном в интересах КБ МиГ. В такой конкурентной борьбе и должна развиваться наша авиация». Ваня Швабрин увлекся чтением «Правды». На первой странице огромный разворот и заявление Андропова по итогам встречи с главами государств Организации Варшавского договора. Пока с ними мы союзники. «Серый, а ты что думаешь по поводу сравнения МиГ-29 и Су-27? «Ну, пока не слетаю на Су-27, не смогу объективно сравнить два самолета». «Вот, а я, в отличие от тебя, слетал». «И за это, Николай, ты получишь растягай», — в стихах ответил ему Боря Чумаков. «Че смеешься, Борян? Обиделся, что тебя никакая фирма не взяла?» «Я хотел влить, туда и попал. Мне здесь интересней». Колю не удовлетворил такой ответ, и он начал расспрашивать Борю дальше. Через пару минут ситуацию уже напоминала допрос. «Ты чего пристал, Коля? Летаешь на Су-27 и молодец. Чего ты добиваешься этим своим сравнением?» «Я просто хочу, чтобы вы поняли, какой это хороший самолет, сколько у него перспектив. А вы уперлись в МиГи и все. Что это за конкуренция, когда полстраны летает на самолетах одной фирмы?» «Вот ты и будешь работать в интересах своей фирмы, а мы своей. Это нормальная конкуренция», — ответил ему Иван. В кабинет зашел Лоскутов с плановой таблицей на завтрашний день. Мне был назначен пилотаж на МиГ-29 и пару полет на МиГ-23 на отработку различных методик. «Кстати, вы чего тут спорили?» – поинтересовался Гена. «Решаем, чей самолет лучше». «Ответ очевиден», – недовольно сказал Морозов. «Ого, вот это борьба между кланами. Хотел бы я на это посмотреть в полете. Недавно проводили учебный бой МиГ-29 и Су-27. Результат ничейный, кстати. По крайней мере, нам так сказали». Судя по всему, подобная демонстрация этих самолетов произошла раньше, чем это было на самом деле. Тогда результат был ничейным, но с оговорками. «Ерунда. Многое зависит от летчика, который пилотирует машину. Я бы не проиграл на Су-27-м», — надменно произнес Коля. «Откуда такая уверенность? Морозов, конечно, летчик хороший, но за столь короткий срок прочувствовать все возможности Су-27-го вряд ли может». «Жаль, что нет возможности твои слова опровергнуть», — спокойно произнес Ваня Швабрин, убирая в сторону газету. Лоскутов оторвался от плановой и посмотрел на меня, а затем на Морозова. Уголки его губ растянулись, и он отложил ручку в сторону. «А кто сказал, что нет возможности, Вань?» — произнес Гена.